29. Первое повышение. Эпиграф. Он хорошо изучил свой век, хорошо изучил свой округ, и теперь он обеспечен. Прексюрсер. Жульен еще не вполне очнулся от той глубокой задумчивости, в которую погрузился после происшествия в соборе, когда однажды утром строгий аббат Пирар приказал позвать его к себе. «Аббат Шас-Бернар дает мне о вас лестный отзыв. В целом я почти доволен вашим поведением. Вы чрезвычайно неосторожны и безрассудны, хотя это незаметно. Но сердце у вас доброе, даже великодушное, а ум превосходный. В общем, я замечаю у вас искру, пренебрегать которую отнюдь не следует». После 15 лет работы мне придется покинуть это учреждение. Преступление мое состоит в том, что я предоставлял семинаристов их свободной воле и не поощрял, хотя и не притеснял, то тайное общество, о котором вы говорили мне на исповеди. Перед тем, как уехать, я хочу сделать для вас кое-что. Я бы сделал это и раньше, ибо вы этого заслуживаете, если бы не обвинение, основанное на найденном у вас адресе Аманды Бине. Я назначаю вас репетитором по Новому и Ветхому Завету. Пылу благодарности Жульен хотел было броситься на колени, возблагодарить Бога, но уступил побуждению более искреннему. Он подошел к аббату Пирару и, взяв его руку, поднес ее к своим губам. «Это что такое?» — вскричал с сердитым видом ректор, но глаза Жульена были еще красноречивее, чем его поступок. Аббат Пирар смотрел на него с удивлением, как человек, уж давно отвыкший от тонких душевных переживаний. Внимание это выдало ректора. Голос его дрогнул. «Ну да, дитя мое, я привязался к тебе. Видит Бог, что это произошло помимо моей воли. Я должен бы быть ко всем справедливым и не питать ни к кому ни ненависти, ни любви. Перед тобою трудный путь. В тебе я вижу что-то такое, что оскорбляет людей пошлых. Зависть и клевета будут преследовать тебя по пятам. Куда бы провидение ни послало тебя, товарищи будут тебя ненавидеть». А если притворяться, что любят, то это для того, чтобы вернее предать тебя. Против этого есть лишь одно средство. Прибегай к одному только Господу Богу, который сделал тебя предметом чужой ненависти в наказании за твою самонадеянность. Пусть поведение твое будет безупречным. В этом я вижу твое единственное спасение. Если вера в тебе непоколебима, то рано или поздно враги твои рассеются. Жульен так давно уж не слыхал дружеского голоса, что залился слезами. Надо простить ему эту слабость. Аббат Пирар заключил его в свои объятия, и сладкою была для обоих эта минута. Жульен был вне себя от радости. Полученное им повышение было первым. Связанные с ним преимущества громадны. Оценить их может лишь тот, кто осужден был целые месяцы проводить, не имея ни минуты уединения, в постоянном окружении товарищей, по меньшей мере докучных, а в большинстве случаев невыносимых. Одних крики могли довести до исступления чувствительную натуру. Как будто радость этих откормленных и хорошо одетых крестьян только тогда находило полное выражение, когда они кричали во все горло. Теперь же Жульен обедал один, или почти один, часом позже остальных семинаристов. У него был ключ от сада, и он мог гулять, когда там никого не было. К своему великому удивлению он заметил, что ненависть к нему товарищей уменьшилась, меж тем, как он ожидал усиления ее. То затаенное желание, чтобы с ним не заговаривали, которое слишком явно сквозило в нем, из-за которого он приобрел стольких врагов, уже не являлось теперь признаком смешного высокомерия. В глазах грубых существ, его окружавших, оно было теперь справедливым сознанием своего достоинства. Ненависть к нему значительно ослабела, особенно среди младших товарищей, которые сделались теперь его учениками и с которыми он обращался чрезвычайно вежливо. Мало-помалу он приобрел даже приверженцев, и называть его Мартином Лютером стало считаться неприличным. Впрочем, чему говорить о его друзьях или недругах? Все это безобразно, и тем безобразнее, чем правдивее изображение. А между тем, они ведь единственные учителя нравственности для народа, и без них что стало бы с ним? Удается ли когда-нибудь газете заменить священника? С тех пор, как Жульен получил новое назначение, ректор семинарии старался никогда не говорить с ним без свидетелей. В этом была доля осторожности, как по отношению к учителю, так и по отношению к ученику. Главным же образом он хотел испытать его. Перар, этот строгий янсенист, держался следующего непоколебимого принципа. «Если какой-нибудь человек обладает, по вашему мнению, достоинствами, то старайтесь ставить препятствия всем его желаниям и начинаниям. Если достоинства его действительны, то он сумеет преодолеть или обойти их». Был сезон охоты. Фуке вздумал прислать в семинарию оленя и кабана от имени родных Жульена. Убитых животных положили в проходе между кухней и столовой. Здесь все семинаристы видели их, когда шли обедать, и любопытству их не было конца. Кабан, даже мертвый, внушал страх младшим ученикам, они дотрагивались до его клыков. В течение целой недели в семинарии ни о чем другом не говорили. Дар этот выделил семью Жульена в ту часть общества, которую он надлежит уважать, и тем самым нанес смертельный удар завистникам. Его превосходство оправдывалось теперь богатством. Шуазели, наиболее известные семинаристы, стали за ним ухаживать и чуть ли не сетовать на то, что, не предупредив их о богатстве своих родителей, он тем самым заставил их проявлять неуважение к деньгам. В это время производился рекрутский набор, от которого Жульен в качестве семинариста был освобожден. Обстоятельства это его глубоко взволновало. 20 лет тому назад для меня могла бы начаться доблестная жизнь. Теперь возможность эта для меня безвозвратно потеряна. Прогуливаясь один в семинарском саду, он услышал разговор двух каменщиков, чинивших ограду. «Вот, придется отправляться. Объявлен новый набор». «Притом, здорово было. Бывало так, что каменщик делался офицером, а то и генералом. Поди-ка, сунься теперь. Солдаты идут одни нищие, а у кого есть денежки, тот сидит на месте. Кто несчастным родился, несчастным умрет, вот и все. А вот правду ли говорят, что тот умер?» — спросил третий каменщик. «Ну, это богачи рассказывают. Тот нагонял на них страх. При нем и работа шла совсем по-другому, чем теперь. И подумать только, что предали его. Его же маршалы. Нужно же быть такими изменниками». Разговор этот немного утешил Жульена. Уходя, он повторял со вздохом: «Единственный монарх, кого народы помнят».